Приготовьтесь, пожалуйста, к занятию йога-нидрой. Ложитесь на спину в позу шавасаны. Мысленным взором просмотрите все свое тело. Оно должно быть полностью расслаблено. Ноги слегка расставлены, руки расслабленно лежат вдоль туловища ладошками вверх. Устройтесь поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Во время занятий не двигайтесь. Закройте глаза, не открывайте их до тех пор, пока я вам не скажу. Дышите глубоко и с каждым выдохом представляйте, как все ваши волнения и заботы выходят прочь и рассеиваются. Практика продолжается, и вы начинаете развивать чувство расслабленности во всем теле. Нет необходимости совершать какие-либо движения для расслабления мышц. Просто развивайте чувство расслабления. Это чувство можно сравнить с состоянием засыпания, когда тело все больше и больше размягчается и расслабляется, и сон почти одолевает вас, а вы все еще сопротивляетесь, пытаясь не заснуть. Сейчас наступает самое важное время для вас. Вы должны мысленно сказать себе со всей уверенностью: «Я не буду спать в течение всей практики». Ваша активность ограничена лишь двумя факторами. Вы не можете не слышать голоса, и вы не можете не осознавать, о чем говорит голос. Просто следуйте за голосом инструктора. Не нужно сейчас обдумывать или анализировать то, о чем говорит голос. Это лишь несет излишнее беспокойство в процесс умственного расслабления. Просто следуйте за голосом как можно более внимательно. Если какие-то мысли будут вас беспокоить время от времени, не волнуйтесь, продолжайте практику. Позвольте себе стать спокойным и устойчивым человеком. Проникайтесь чувством внутреннего спокойствия и расслабьте все тело. Прочувствуйте важность этого процесса, без которого йога-нидра немыслима. Мысленным взором просматривайте все свое тело от головы до кончиков пальцев ног, и с каждым выдохом мысленно произносите «Ом». Вы осознаете, что ваше тело полностью расслаблено, и продолжаете на выдохе мысленно произносить «Ом». Мысленным взором продолжайте просматривать свое расслабленное тело. Все тело полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Ваше тело готово к йога-нидре. Повторяйте про себя мысленно, что вы готовы заниматься йога-нидрой. Повторяйте это вновь и вновь. Подлинная практика йога-нидры обязательно начинается с санкальпы, то есть с формулы твердой решимости, вашего заветного желания. По своему содержанию и направленности эта формула бывает трех видов – материальная, интеллектуальная и духовная. Вам предстоит выбрать что-то одно из трех. Кто-то желает избавиться от плохих привычек. кто-то стремится излечить болезнь. Кто-то хочет посвятить всю жизнь служению человечеству. Кто-то желает приобрести сиддхи, сверхспособности и мистическую мощь. Однако целесообразнее не распылять санкальпу этими влечениями. Мудрый человек стремится к достижению божественных качеств или к прогрессу на духовном пути. Рекомендуется хорошенько подумать при формулировании своей санкальпы. Вы свободны в выборе своей санкальпы. Я не смею вам ничего навязывать. Но одно условие необходимо знать. Ваша санкальпа не должна быть многословной. Необходимо всего несколько слов, но слов концентрированных, четких, ясных и уверенных. И в дальнейшем уже не следует менять что-либо в вашей санкальпе. Однажды сформулированная санкальпа остается неизменной на протяжении всех занятий йога-нидрой, вплоть до осуществления того, о чем сказано в санкальпе. Итак, если санкальпа составлена, вы сформулировали свое заветное желание, запомните порядок слов, ни в коем случае не играйте в санкальпу, составляя ее сегодня на одном языке, завтра на другом. Язык и структура санкальпы должны оставаться неизменными. Санкальпа, составленная во время практики йога-нидры, всегда исполняется. Она не знает поражений. Однако вы не должны форсировать события и нервничать, если ваше желание не исполняется тогда, когда вам это необходимо. Вам следует терпеливо ждать и продолжать практику. А теперь повторите мысленно свою санкальпу, формулу твердой решимости. И опять продолжайте процесс осознавания своего дыхания. Убедитесь в том, что ваше тело действительно обездвижено. Отгоняйте сон. Не позволяйте себе впадать в неосознанное состояние. Сохраняйте бдительность и следите за голосом инструктора, сознательно следуя за тем, о чем он говорит. Мы отправляем сознание в путешествие по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой, нигде не задерживаясь. Просто повторяйте мысленно за голосом называемую часть тела и осознавайте ее. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони, запястье. Рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка, правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь руки. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. локоть, предплечье, плечо, подмышка, левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва левой стопы, подъем левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку, левую плечевую лопатку, правую ягодицу, левую ягодицу, область позвоночника, всю заднюю сторону в целом до самой шеи. Поднимаемся к вершине головы до макушки. Мысленным взором просматриваем лоб, боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь, пространство между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правая щека, левая щека, нос, кончик носа, верхняя губа, нижняя губа, подбородок, горло, правая грудина, левая грудина, средняя часть грудины, пупок, живот, вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, вся спина, ягодицы, позвоночник, плечевые лопатки, вся передняя часть туловища, живот, грудь, все туловище в целом, вся голова, все тело в целом, все тело, все тело. Пожалуйста, не спите. Ваше сознание с вами. Не двигайтесь. Ваше тело лежит на полу. Посмотрите на ваше тело, спокойно лежащее на полу. Представьте себе это расслабленное тело, лежащее на полу. Ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте течение вашего дыхания снаружи, внутрь и обратно. Не пытайтесь изменять естественный ритм своего дыхания. Вы не совершаете никаких усилий. Просто осознаете процесс дыхания. Продолжайте прислушиваться к нему. Теперь перемещайте ваше внимание на движение пупка. Каждым вдохом пупок медленно и мягко поднимается, а с каждым выдохом также медленно и мягко опускается. Спокойно наблюдайте за этим движением. Обратите внимание на устойчивый, размеренный ритм этих мягких движений. Начинайте отсчитывать количество ваших вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1 таким образом. 27, пупок поднимается. 27, пупок опускается. 26, пупок поднимается. 26, пупок опускается. 25, пупок поднимается. 25, пупок опускается. И так далее. Произнесите слова и цифры в уме, отсчитывая вдохи и выдохи. Постарайтесь не ошибаться. Если же вы ошибетесь, ничего страшного, возвращайтесь к началу. Начинайте считать вновь. Продолжайте считать от 27 до 1. Остановите подсчет пупочного дыхания и переместите, пожалуйста, ваше внимание на грудь. Ваша грудь слегка приподнимается и опускается при каждом вдохе и выдохе. Начинайте отсчитывать количество этих движений в обратном порядке от 27 до 1. 27, грудь поднимается. 27, грудь опускается. 26, грудь поднимается. 26, грудь опускается. И так далее. Повторяйте слова и цифры мысленно. Остановите подсчет грудного дыхания и переместите, пожалуйста, ваше внимание к горлу. Прочувствуйте, как воздух продвигается сквозь горло, внутрь и наружу. Начинайте отсчитывать количество вдохов и выдохов от 27 до 1 в таком же порядке, как и раньше. Не засыпайте, пожалуйста, и осознавайте все, что вы делаете. Остановите подсчет горлового дыхания и продвигайте свое внимание к ноздрям. Прочувствуйте, как ноздри втягивают в себя воздух и выталкивают его прочь. Начинайте, как и раньше, подсчет этих вдохов и выдохов от 27 до 1. Пожалуйста, не ошибайтесь. Продолжайте свой подсчет. заканчивайте подсчет и продолжайте свое естественное, спокойное дыхание. Сейчас мы приступаем к визуализации. Вам будут предлагаться определенные образы, и вы постараетесь представить их настолько ясно, насколько это возможно. В этот процесс могут быть вовлечены ваши чувства, ваш ум и различные ассоциации, которые, возможно, вызовут эффект визуализации. Если это произойдет, ваше расслабление достигло высшей точки. Если же нет, ничего не потеряно, это произойдет в будущих практиках. Итак, мы начинаем. Горящая свеча. Горящая свеча. Горящая свеча. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Проливной дождь. Проливной дождь. Проливной дождь. Горы, покрытые снегом. Горы, покрытые снегом. Горы, покрытые снегом. Греческий храм на восходе. Греческий храм на восходе. Греческий храм на восходе. Гроб рядом с могилой. Гроб рядом с могилой. Гроб рядом с могилой. Птицы, летящие на закате. Птицы, летящие на закате. Птицы, летящие на закате. Несущиеся красные облака. Несущиеся красные облака. Несущиеся красные облака. Крест над церковью. Крест над церковью. Крест над церковью. Звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью. Полная луна. Полная луна. Полная луна. Улыбающийся Будда. Улыбающийся Будда. Улыбающийся Будда. Ветер с моря. Ветер с моря. Ветер с моря.